Биология сострадания. Те, у кого есть великое сострадание, обладают всеми учениями Будды. Сутра, которая полностью содержит дхарму. Буддийское понимание сострадания в некоторых отношениях отличается от обычного смысла этого слова. Для буддистов сострадание не означает просто жалость по отношению к другим людям. Тибетское слово «нингдже» подразумевает прямое и всеобъемлющее раскрытие сердца. Возможно, лучше всего «нингдже» можно перевести как «любовь», но это любовь без привязанности или какого-либо ожидания получить что-то взамен. В тибетском контексте сострадание — это спонтанное чувство связи со всем живым. Я чувствую то, что чувствуете вы чувствуете то, что чувствую я. Между нами нет никакого различия. Мы биологически запрограммированы на то, чтобы реагировать на свое окружение весьма примитивным образом, избегая факторов, грозящих нашему выживанию, и используя любые возможности для обеспечения собственного благополучия. Достаточно пролистать страницы исторических хроник, чтобы увидеть, что рассказ о развитии человеческой цивилизации — это повествование о жестокости, зачастую написанное кровью более слабых существ. В то же время оказывается, что те же самые биологические программы, которые толкают нас к насилию и жестокости, также наделяют нас эмоциями, которые не только сдерживают агрессию, но и побуждают нас действовать, преодолевая стремление к собственному выживанию ради помощи другим. Меня поразило высказывание гарвардского профессора Джерома Кагана в ходе его выступления на конференции Института ума и жизни в 2003 году, когда он заметил, что вместе с нашей тенденцией к агрессии инстинкт выживания наделил нас еще более мощной биологической склонностью к доброте, состраданию, любви и заботе. Мне рассказывали много историй о том, как во время Второй мировой войны люди рисковали своей жизнью, укрывая европейских евреев, за которыми охотились нацисты. Мне также говорили о безымянных героях нашего времени, которые жертвуют своим благополучием, чтобы помогать жертвам войны, голода и тирании по всему миру. Вдобавок к этому, многие мои западные ученики являются родителями и жертвуют огромным количеством времени и энергии, возя своих детей на спортивные соревнования, музыкальные занятия и другие мероприятия, одновременно терпеливо откладывая деньги на их образование. Такая самоотдача на индивидуальном уровне указывает на ряд биологических факторов, превосходящих личные страхи и желания. Тот простой факт, что мы смогли построить общество и цивилизации, которые, по крайней мере, признают необходимость заботы о бедных, слабых и беззащитных, подкрепляет вывод профессора Кагана о том, что этика — это биологическая особенность нашего вида. Его высказывания почти полностью созвучны сущности учений Будды. Чем яснее мы видим вещи такими, как они есть, тем больше мы хотим и можем открыть свое сердце другим существам. Когда мы осознаем, что другие испытывают боль и несчастье из-за незнания своей подлинной природы, нами спонтанно овладевает глубокое желание, чтобы они испытали то же чувство спокойствия и ясности, которое начали ощущать мы сами.